Глава 19. Между нами не любовь и не магия, между нами притяжение, касание, между нами не любовь и не магия, между нами чистый кайф, наркомания. Я далеко не тот, не твой явный идеал. Вспоминаю тот день, когда я тебя украл. Эмоции круговорот, я виду не подавал. Красивая, молодая, в голове один туман. Вязанный свитерок, губы по щекам, смущалась на глазах, я лениво утопал. Душу на автопилот твои родинки считал, между небом и землей твои родинки считал. Нелюбовь. Бах ти. Пока бежал к ней, казалось, время остановилось, а его ноги, как в кошмарном сне, еле-еле передвигаются, и рот открывается, а звука нет. Когда-то давно они все вместе попали в аварию на машине. Демьян плохо помнил, как все было. Ему тогда исполнилось 4 года. В голове только слышны сирены полицейских машин, чьи-то крики и плач. Отца в скорую забирают, мать в истерике. А у него, еще совсем мальчика, перед глазами все происходит очень медленно. И голоса он слышит замедленно. Они тянутся, как в испорченном аудиофайле. Сейчас точно так же. Он смотрит, и все гудит, все тянется, все какое-то ненастоящее. И на его глазах Михалина вскидывает руки и в воду ныряет вместе с коляской. Сначала она уходит под черную гладь, и ее светлая шапочка слетает с головы, и следом с сильнейшим всплеском тонет коляска. Шапочка так и остается плавать на поверхности, покачиваясь белым пятном. Лед трещит, обламывается, образовывается огромная прорубь, и у него от ужаса все тело коченеет. Она ведь даже не поплывет, сразу ко дну пойдет. С разбегу в ледяную бездну, обожгло холодом так, что в глазах потемнело. Под воду ныряет, силясь ее силуэт рассмотреть, но не видит ничего, кроме мути воды и отблесков дневного света. Выдыхает водой снова на поверхность и опять туда, в пытку. Не найдет, так там и останется. Не сможет вылезти из воды без нее. «Михалина!» — хриплым голосом, оглядываясь по сторонам, срываясь на оглушительный крик, снова ныряя и выныривая. «Дема!» Обернулся резко и видит, как барахтается, как плыть пытается, как руками воду рассекает, своими руками. И плывет к нему. «Дема!» К ней, как сумасшедший, схватил прямо в воде, в охапку, сдавил. Теперь бы выбраться обоим. Но едва хватается за лед, тот обламывается. Сначала Михалину выкинул на снег, потом сам с трудом вылез. От адского холода зубы стучат, и, кажется, все тело иголками колет или режет лезвиями. Даже думать не хочет, что она испытывает то же самое. Упал на спину, а ее на себя перетянул и зажал до хруста, до боли. Лицо жадно целует и, всхлипывая, вжимается в нее весь. Казалось, он сам сейчас сдох несколько раз и только что воскрес. И плевать на холод, ему внутри вдруг стало очень жарко, особенно когда ее губы в ответ тыкаются ему в скулы, глаза, рот, и имя его шепчет, не переставая, как заведенное. Коляска так под воду и ушла. Мокрый, замерзший, ее пальто и своя куртка тонну весят. Содрал все к черту, Михалину на руки поднял и так и понес. Бегом, насколько мог, ледяными ногами, спотыкаясь, чувствуя, как кожа примерзает к носкам и ботинкам. Едва в дом вошел, Устья тут же крикнула: «В баню! Оба! Я уже растопила! Отпариваться и чай малиновый пить. Вы пока отогреетесь, я вещи принесу». «И говорила не ходить, значит, не надо было. А теперь марш греться, Фома неверующий отыскался». «Так чего не остановила, если знала?» «У всего есть причина и следствие. Решила, что надо вам искупаться». «Ведьма». «О, это мое второе имя. Так, все, быстро греться». Уже возле бани вдруг услышал слабый шепот Михалины над самым ухом. «Мне так холодно, согрей меня». «Сейчас, сейчас согрею, потерпи немножко». Едва дверь бани захлопнулась, как он начал с нее вещи лихорадочно сдирать, потом с себя, целуя, сжирая ее губы, путаясь в холодных мокрых волосах и дурея от понимания, что она его обнимает за шею сильно, у нее получается его обнимать. И ногами на пол становится. Не стоит еще, нет, но пытается упираться, а значит, чувствует их еще лучше. «Согрей». И в глаза смотрит с каким-то зовущим блеском, с отчаянием. Так смотрит, что его начинает всего трясти. Оба совершенно голые, холодные, впившиеся друг в друга ошалелыми взглядами. «Хочу тебя. Согрей меня собой». «Сейчас. Хрипло пробормотал, пьяный от ее слов, ошалевший от них настолько, что, казалось, его ноги не держат. На топчан деревянный отнес, на спину уложил и сам не понял, как в ней оказался. Одним сильным толчком наполнил собой, увидел, как глаза ее широко распахнулись, пальцы с ее пальцами сплел и простонал ей в губы. «Скажи, чувствуешь меня?» «Да», — хрипло в ответ, закатывая глаза. «А так?» Толкаясь сильнее, удерживая одной рукой под поясницу, чтоб не давить весом своего тела, а другой рукой упираясь в доски. «Да». Уже стонет, а он ловит ее губы и изнемогает от бешеного кайфа. Выгнулась, голову запрокинула, заставив его с рыком ощутить, как выплескивается напряжение внутри ее тела. Как раздирает от невыносимо острого оргазма, как она утягивает его за собой своими нежными стонами. Замер над ней, всматриваясь в ее красное лицо с закрытыми глазами, прижимаясь дрожащими губами ко лбу, покрытому капельками пота. «Согрелась?» — кивает и распахивает веки. Утонул в этом взгляде. Как совсем недавно в проруби, только на дне ее глаз горячо, кипяток там, лавина, наклонился к ее шее, проводя по ней языком, к ее худым плечам, к груди, которую даже не успел обласкать. Молчит, но от каждого его слова словно легонько вздрагивает, а он говорит что-то невнятное, неразборчивое, перемежая слова с жадными поцелуями. Потом мыл ее горячей водой, хлестал веником, снова мыл, растирал. Они почти не разговаривали, только трогали друг друга. Не только он, но и она. Когда усадил ее на низкий табурет и мыл голову, вспенивая мылом, а потом обливая из кувшина, рассматривала его, закусив губу, краснее, а он напряженный. С ниспадающим возбуждением трясся от касания ее пальцев, от того, как ладонью трогала его грудь, живот, проводила по бедрам, как будто изучала его. К коже прилипли листики, и ему хочется стянуть каждый из них губами. Но он не может пошевелиться. «После баньки и аппетит хороший, да?» — лукаво спрашивает баба Устинья и подливает борща в тарелку Михалине, а та пытается удержать ложку, и у нее уже неплохо выходит. Хотел помочь, но она отрицательно покачала головой. «Коляску Иван Тимофеевич вытащил. Обсохнет, надо будет маслом машинным посмазывать в некоторых местах. Раз Михалина твоя сама справляется с ложкой, идем, поможешь мне на дворе. И в город надо бы потом съездить купить мне кое-что из лекарств». И выразительно в глаза посмотрела, потом кивнула на дверь. Глаза у нее зоркие, говорящие. Он будто ее голос у себя в голове слышит, как зовет его и заставляет наружу выйти. «Помогу, конечно, идемте». На улице подальше его отвела к дровнице и на окна оглянулась, потом зашептала голосом своим молодым, совсем не подходящим к ее морщинистому лицу и совершенно седым волосам. «Найди, как домой позвонить». «Зачем?» «Надо, тревожно мне. Возле трассы может ловить связь ваша сотовая или в районном центре, а можешь с почты позвонить, там стационарный телефон есть». «Что за паника? Мы уже завтра домой выезжаем». «Надо звонить, Демьян, и чем быстрее, тем лучше. Случилось там что-то. Мне сон приснился, пока вы там грелись». В этот раз только нахмурился от ее слов, но не стал переговариваться. «Куртку мужа моего надень, твоя еще не просохла, и давай иди». Потом в руку ему вцепилась. «Если что, поезжай сразу, я с ней сама разберусь и справлюсь, понял? Метель только к вечеру будет, успеешь проскочить, если что». С сомнением посмотрел на чистое небо, на яркое солнце. Какая к черту метель? Ею и не пахнет. Сумасбродная бабка. Но факт остается фактом. Михалине здесь стало намного лучше. Черт его знает от чего, но стало. Никаких особых травок или зелий бабка ей не давала. «Куда ехать?» — переспросил, все равно чувствуя нарастающее беспокойство. «Домой. Лихо там дома у тебя сотворилось. Какое, не знаю. Не спрашивай». И самому не по себе стало. Схватил куртку, натянул сверху на дурацкую старую рубашку, все вещи немного велики, и мятой от них тянет нестерпимо. «И как в таком виде в город ехать, если что?» В зеркало страшно посмотреть. «Иди, не прощайся, чтоб вопросов не задавала. Вот сотовый твой, я его зарядила вчера еще». На трассу быстро выехал, смартфон включил, и тут же запиликали смски и уведомления. Черт, Анна Григорьевна, соседка, несколько раз звонила. Тот же перезвонил, выворачивая напрямую дорогу, глядя, как сзади сизые тучи собираются. Точно метель будет, не обманула старая. «Демьян, ты? Давай домой быстрее, Дашка пропала. Со школы не пришла. А я что, старая, сделаю? Полиция ни хрена не телится, я сама не найду. Куда мне тыкаться, не знаю. Ты, Полинка, со мной, говорит, когда в сад утром шли, какая-то машина за ними ехала белая. Страшно мне, может, та самая, которая Михалину тогда сбила. Говорит, а у самой голос дрожит, срывается. Как пропала? Когда? И мысли дурацкие в голову лезут, страшные, темные, как будто видит, как малышку в машину кто-то заталкивает. Вчера еще, второй день ищем. Перед глазами лицо немца возникло вдруг. И всего как током пронизало, пот холодный бросило. Выезжаю. Полю никуда не отпускайте. Не отпускаю, страшно мне, слышишь, страшно. По трассе гнал, сломя голову, как ненормальный. Руками в руль вцепился и гонит так, что пальцы сводит. Значит, таки выследили мелкую, ублюдки. Нашли, поняли, что его рядом нет, и нашли. Это все тот фашист долбанный, больше некому. В город въехал и прямиком к отцу, в офис. Машину бросил и к дверям. Секьюрити пытались не пропустить, но он их раскидал в разные стороны и на лифте вверх. Секретарша выбежала из-за своей барной стойки, так он всегда называл то дурацкое место, где одну голову ее видно и губы ярко-красные. Вечно сидит в сотовом. То физиономию свою фотографирует на фоне папок в шкафу, то отщелкивает смс-ки, то болтает с кем-то. «Отец на месте?» «Демьян?» От удивления глаза секретарши стали квадратными и чуть не вылезли из орбит. Видать, его прикид не заценила. На улице точно бы прошла мимо, скривив свой курносый нос и надув и так раздутые губы. Интересно, папа ее трахает или все еще свою крысу имеет дома? И в душе горечь разлилась, что брата младшего уже несколько месяцев не видел. «Он самый, присмотри, чтоб нам не мешали». «У себя, но там... ой...» Не дождался ее ответа, вынес дверь и оказался нос к носу с какими-то людьми в форме. Они как раз собирались выходить, и один из них говорил отцу: «Операция в самом разгаре, ждем только ваше добро, давайте, Никита Сергеевич, на вас вся надежда». Вы понимаете, какого масштаба это дело? Межродового. Резонанс будет ого-го. Понимаю, но спешка ни к чему. У меня все под контролем. Вопросительно посмотрел на Демьяна в потертой куртке с вылезшей подкладкой в старых сапогах и мешковатых штанах. Осмотрел презрительно с ног до головы и обратно. Седоватая бровь удивленно вздернулась вверх. «Что за клоунада?» раздраженно спросил генерал и прикрыл дверь. «Фашист украл сестру Михалины». «Что? Ты что несешь? Какой нахрен фашист? Ты на наркоте? Что-то принимаешь? Посмотри мне в глаза». «Какая наркота, папа? Я не Бодя. Не путай меня с ним. Я тебе говорю, девочка пропала. Маленькая, 11-летняя девочка, сестра твоей невестки. Детдомовская сестра. Та самая, на которую ты мне доки оформлял». «Что это за херня на тебе? Что такое? С деньгами совсем туго. Так ты скажи, я подкину. Ты что, бомжевать начал? Что это за ватник? Или ты специально в таком виде пришел, чтоб меня позорить? Ты меня слышишь? Ребенок пропал! Хоть раз забудь о своем, о пломбе, сарказме и другой галаевской херне. Побудь не генералом, а человеком, мужиком, отцом, дедом. Найди девочку, я тебя, как сын отца, прошу, умоляю, найди ребенка и верни домой. Я никогда и ни о чем не просил, а сейчас прошу». «Как сын отца?» — как-то ошарашенно переспросил Галай-старший. «Да, папа, как сын отца, просто помоги. Больше некого просить, а ты можешь, я знаю, ты все можешь». Чёрствый всегда взгляд вдруг стал слегка влажным, и глаза заблестели. Генерал отвернулся, отошел к окну, закурил. «Поезжай домой». И все, больше он ничего не скажет. Как всегда, пошлет подальше и наплевать. Генерал Галай своей ручкой марать не станет, его хата с краю. «Ты поможешь?» С надеждой и злостью в голосе. «Хоть раз мне поможешь, Хоть раз побудешь просто папой для меня, не для Боди своего, не для понтов и показухи, а для меня, потому что я попросил». Разговор окончен. «Да или нет?» «Да!» — рявкнул так, что зазвенели стекла. «А теперь иди, мне надо подумать». «Ты разве не хочешь спросить, кто она, как зовут и когда пропала?» Подошел к отцу сзади и, чувствуя, как начинает понимать, и от этого понимания становится тошно. «Так ты все знаешь, да? Ты знаешь, где она и кто ее выкрал? О, ох ты ж, я не хочу в это верить». Попятился к двери спиной, а Галай-старший выпустил в его сторону кольца дыма. «Ты в этом замешан, ты? Какой я идиот, какой же я тупой идиот, ты все знаешь. Иди домой, Демьян, и не говори то, чего не знаешь. Иди, я сказал». «Да пошел ты, мразь, какая ж ты мразь. Верни ее, слышишь, верни, или я приду и лично пущу тебе пулю в лоб. Я убью тебя, отец, я просто убью тебя. Родного отца убьешь? Ты не отец, ты... Ты подлец. Я жалею, что родился от тебя, я тебя ненавижу. Лучше бы ты сдох тогда, в аварии, и мы бы остались с мамой одни. Ты даже не представляешь, сколько раз я думал о том, что жизнь несправедлива, и это не ты сдох, не ты. Выскочил из кабинета и бросился вниз по ступеням. Ничего, он сам поедет к этому фашисту и заставит его отдать девочку. Надо будет, и застрелит его, и сядет.